130. Март 4. Когда ищущий света начинает приближаться к его фокусу, освещается светом вся скрытая внутренняя сущность человека. Выявляется все, что дотоле покоилось в глубинах сознания, и начинает казаться, что человек стал еще хуже, чем был он раньше. Ошибка заключается в том, что он отождествляет себя со своими неизжитыми и требующими удовлетворения вожделениями, в то время как в действительности эти нагромождения не являются собою его триады, его высшего перевоплощающегося «я», но сосредоточены в неочищенных, низших его оболочках и подлежат овладению, обузданию и подчинению воле. Воля может сказать им: «Вы, мои неизжитые свойства, не есть я. Вы подчинены мне, не боюсь вас, не дам вам владеть мною, отделяю вас от себя и предаю сожжению все ваши неуемные желания и влечения». Когда это сказано и утверждено на земле, борьба между низшей и высшей дуадами, происходящая после освобождения от плотного тела, заканчивается быстрой победой высшей, и свободный от низших проводников дух, вернее, сознание, соединяется с высшей триадой и поднимается в сферы, где она пребывает уже за пределами земных притяжений. Но силой найти в себе твердо и властно сказать свое решающее слово неизжитым свойствам своим, подлежащим сожжению, надо еще на земле, чтобы света крыльями можно было свободно взмахнуть.